Твое счастье, что я здесь по личным причинам. Ухмыльнувшись, Лая отошел от нищего и обычным шагом пошел в самый неприметный переулок в самом бедном секторе Нижнего Кольца. По его мнению, лишь тут можно было оценить реальное положение дел, куда более грязное, нежели то, что видит обычный человек. И в темном переулке, где запах сырости ощущался сильнее, чем в любом другом месте, Лая увидел обычную девушку. Со стороны обычную, но стоило ему подойти поближе, как он увидел самую настоящую нищенку. Половина ее лица обгорела, а волосы не мыли по меньшей мере пару месяцев. Платье, если так можно назвать лохмотья, вполне могло пережить всю столетнюю войну, от начала до конца. Куча порезов и дырок, которые плохо скрывали синие пятна на ее теле. Было видно, что одежду пытались восстановить, но результат был крайне плачевным. Увидев приближающегося мужчину в дорогой одежде царства земли, какую обычно носили высокопоставленные чиновники, девушка отнюдь не обрадовалась. Она испугалась всей душой, что с ней могут сделать нечто плохое. Ведь если бандиты еще могли понести наказание, то с господами из высшего кольца все было иначе. Мир не без прогнивших людей, а влияние и власть их развращает сильнее всего. Поэтому девушка не понаслышке знала, как безжалостны могут быть люди из высшего кольца, спускающиеся в нижние. «Тебе нет нужды меня бояться», — спокойным тоном поведал Лая. «На моем лице бинты не для красоты или для совершения злодеяний. Я искал нищего. Пик падения этого города, человека, который ничего не может поделать с нынешней системой власти. Не против, если я задам несколько вопросов, выпрошу простить, здесь все хорошо. Царь о нас заботится, мы ни на что не жалуемся». Все, чуть не плача, девушка сразу начала отнекиваться, подозревая, что ее могут обвинить в оскорблении власти. Любой, кто идет против правил города, мог навсегда покинуть защищенный рай, окунувшись в мир столетней войны. «Мне не нужно лгать, скрывать информацию или говорить намеками», — пожал плечами Лая и, потянувшись в карман, достал оттуда одну монету и подкинул ей. Несмотря на то, что девушка голодала несколько дней, а чувство голода притупляло загрязненной водой, она не посмела сразу кинуться к монете. Уже были случаи, когда нищим подкидывали монеты, а потом обвиняли их в воровстве и избивали до полусмерти. Типичная практика в трущобах Нижнего Кольца. «Я правда ничего не знаю», — задрожав, девушка крепче прижалась к стене и обняла колени. Хотя правильно будет сказать кости, поскольку мяса почти не было. «Тяжелый случай», — тяжело вздохнул бывший лидер выжигательного отряда. Немного подумав, он сел справа от девушки и, как и она, облокотился о грязную стену заброшенного дома. «Давай сделаем так, ты мне расскажешь свою историю, а взамен я сделаю тебе одолжение. Что скажешь?» «Но я правда ничего не могу сказать, простите. Я понял, что за оскорбление власти грозит наказание, а за взятие монеты тебя могут обвинить в воровстве и заставить выплатить компенсацию своим телом». От лица девушки отхлынула вся кровь, и она смертельно побледнела после предположения Лая. «Поэтому я прошу рассказать только историю о себе. Обещаю, ты не пожалеешь». Девушка на полминуты замолчала. Она долго размышляла, и что-то для себя решив, крепче сжала кулаки. Ей недолго оставалось, если ничего не сделать, а так, может, ей выпадет удачный шанс, какой выпадает раз в жизни. Да и этот человек сел в грязь рядом с нищенкой, чего ни один человек из высшего кольца себе не позволял. «Я деревню спалили люди из грабителей из народа огня. Это ни в коем случае не война, просто грабители. Войны нет, но они спалили и убили всех, а отец создал подземное укрытие, где меня спрятал. Он погиб, а когда я выбралась, ну, а те люди не ушли, и один меня обжег лицо. И я упала без сознания от боли, когда очнулась, ну, осталась жива и никого не было. Давай перескажу», — продолжил Лая, когда девушка задрожала от страха и больше не могла вымолвить ни слова. «На вашу деревню напали огненные захватчики и истребили всех по той причине, что ваша деревня прямо или косвенно поддерживала армию царства земли. Твой отец был хорошим магом и создал для тебя убежище, из которого ты вышла раньше времени из-за страха и глупости. В результате столкнулась с угрозой. Один из солдат тебя обжег, а после проверил твое тело и сообщил остальным, что ты мертва. Вероятно, он хотел тебя тем самым спасти от смерти. И когда все ушли, спустя время ты очнулась и направилась в Басинксе. Твое путешествие было трудным, опасным и диким, но ты справилась и попала в Нижнее Кольцо. Вот только из-за обгоревшего лица, уродливого по мнению окружающих, ты не смогла устроиться ни на одну работу и стала жить в трущобах, точнее, ты стала влачить жалкое существование, и ничего поделать не можешь, как бы сильно ни пыталась, потому что в этом городе нет льгот для пострадавших от войны. Я прав, да, девушка подтвердила догадку Лая и закрыла глаза. Теперь мне пора выполнить свою часть сделки. Маг огня хорошо постарался, поскольку твои глаза все еще видят и функционируют, а твое лицо и внешность я могу исправить. Закрой глаза, если почувствуешь зуд или что-то еще, ни при каких обстоятельствах не чеши лицо. Поняла? Подключая чакру звука и делая тон более мягким, спросил Лая. Вы, но мои шрамы же, она, как и любой другой в царстве земли, слышала про магию исцеления от покорителей воды, но их границы возможностей были мало кому известны. Почти все маги воды жили в изоляции от всего мира долгое время, и только торговцы разносили о них байки. Обычно лечит, но только ноющую спину, и то на время. Вы правда мне поможете? Постараюсь. Вставая, Лая подошел к девушке и положил пальцы ей на лоб. Дождавшись, когда девушка прикроет веки, он приступил к лечению, замораживая свои пальцы и беря за проводник кровь девушки. Единственная причина, почему Лая считал себя хорошим целителем, — возможность работать с кровью напрямую. Благодаря этому он мог исцелить гораздо более сложные ранения и их последствия, примерно как опытный целитель исцелял тяжело раненых с помощью воды из оазиса духов. К сожалению, даже ему было сложно работать с отмершими нервами и уж тем более проводить операцию на глаза. Поэтому Лая и желал в скором времени направиться в северное племя воды, чтобы усилить свою подчиненную ТОВ, щиплет. Мой наставник был сторонником того, что боль нас закаляет, делает более сильными и приспособленными. Тебе нужно потерпеть еще несколько секунд, и готово. Убирая пальцы со лба девушки, целитель убрал руки за спину. Жу, так звали девушку, с огромной нерешительностью прикоснулась к лицу и ощутила, будто прикоснулась к здоровой коже. Вы двое, немного повысив голос, Лая повернул голову к ближайшей крыше, где скрывались два агента Дайли. Именно они отвечали за его безопасность в городе. Спуститесь. В следующий миг два агента Дайли спрыгнули и поклонились. При виде их девушка потеряла дар речи и в страхе замерла. Даже ее радость от исцеления исчезла без следа, ведь агенты всегда были вестниками несчастья. Эта девушка сделала мне одолжение, Лая указал на Жу жестом. Ее нужно накормить, привести в порядок и устроить на работу. В приличное заведение, выделив нужное, Лая подошел прямо к двум агентам. Постарайтесь подобрать что-нибудь хорошее, с хорошей и доброй хозяйкой или хозяином, и по возможности с хорошей оплатой и условиями труда. Сделайте. Прошу прощения, но в Нижнем кольце будет сложно подобрать что-нибудь подходящее. Если мыслить понятиями высшего кольца, разумеется, от извинения агента девушка потеряла связь с реальностью еще сильнее. Поищите. В крайнем случае помогите ей с переездом в Среднее кольцо. Хорошо, вновь закончив приказ вопросом, Лая про себя довольно ухмыльнулся. Мы все устроим. Молчавший до этого агент низко поклонился. Рад вашей отзывчивости, кивнул Лая и повернулся в сторону девушки. Как и обещал, плата за историю. Я не дал денег, но следует знать, деньги на один раз, а работа кормит долгое время. А чтобы работника сразу не выгнали, я поправил вашу внешность, так что мы в расчете. Более ничего не сказав, Лая прошел сквозь двух агентов, которые направились к ошарашенной девушке и вежливо предложили ей встать. Глава 45. Драконы, части. Все хорошее рано или поздно заканчивается, включая наш отпуск в столице царства Земли. Пришло время новых приключений, так мне казалось, но эти самые приключения излишне длинные и однообразные. Для начала мы безопасно покинули бассейн Ксе в сопровождении агентов Дайли, а после на страусиных лошадях поскакали до ближайшей реки, которая впадает в океан. Я хорошо знаком с ландшафтом местности, именно здесь я провел солидную часть своей жизни. Сперва путешествовал в детстве, потом в подростковом возрасте сражался и изучал карты разведчиков. Мой опыт путешествия был насыщен разными событиями, и этот опыт помог моей команде в скором времени добраться до океана. Магия воды и никакого мошенничества. И уже там мы на солидной лодке из льда отправились прямо к народу огня. Если самое первое путешествие по океану казалось мне завораживающим, то это не смогло похвастаться даже штормом. Погода была на редкость благоприятной для морского путешествия, да и только столичный порт охранялся минами нового поколения. Все остальное пространство защищали патрули, блокады или суровые климатические условия. Но если знать все тропы, то можно миновать большую часть неприятностей. К тому же важен путь. Мы направлялись не в столицу, а в город Воинов Солнца. Он расположен в северной части Народа Огня, на очень отдаленном острове. Если где и следует искать следы драконов, то только в месте, где, по слухам, вымерло древнее племя, поклонявшееся им. И действительно, когда мы прибыли к этому острову, а после прошли несколько дней на своих двоих, нам улыбнулась удача. Я же говорила, что путешествие в не пойми куда будет напрасным, пожаловалась уставшая Кори. Ну что здесь искать, все давным-давно заросло и разрушено. Давайте вернемся обратно. Странно, я ничего не чувствую, будто его покинули много лет назад. Даже мелких зверьков почти нет, вставила Тов, проверив местность своей сенсорикой. Какая дальность твоей оценки? Улыбнувшись, я уточнил расстояние ее земляной сенсорики. Не знаю, шагов 200, она спокойно пожала плечами. Моя составляет 0,5 километра, и она улавливает множество людей под землей, похвастался более продвинутой сенсорикой. В 400 метрах к югу от города, думаю, нужно спросить у местных аборигенов про драконов и где они обитают. Уверенности тебе не занимать, хмыкнула Тов. Стой, там впереди ловушка. Действительно, разного рода ловушки следует ожидать в древнем городе. Многие архитектурные элементы напоминают храмы мудрецов из столицы. А где святилища, там и сокровища древности. Расхитители гробниц – редкая профессия для этого мира из-за боязни вызвать гнев духов, но запах наживы способен выветрить любую трусость. К тому же, если город обитаем, то ловушки будут работоспособны, смертельны и опасны. Можешь нейтрализовать? «За кого ты меня принимаешь?» – демонстративно вспылила Тов. «Конечно могу, ни одна ловушка не сможет нас задеть. Ой, слепая девочка случайно задела веревку, привязанную к двум деревьям, и со стен на нас посыпались ядовитые дротики, по всем законам иронии. Яд – опасное оружие, а без антидота очень смертельное. Мне пришлось применить 10-кратное ускорение и заморозку рук, чтобы отбиться от всех дротиков, защищая при этом девушек. В противном случае, мы могли дружно отправиться на тот свет весьма постыдным образом. Как, да как ты можешь двигаться так быстро? Удивилась моей скорости Кори. Прошла секунда, как все ближайшие дротики оказались на земле. Очень быстро, учитывая их количество и атаку по нескольким целям. Когда-то давно я участвовал в марафоне с духом лисы. Там и научился быстро бегать, отшутился я, вспоминая эпизод из своей жизни, когда я путешествовал по пустыне в поисках библиотеки Ван Шинтонга. Марафон с духами, о, расскажешь, попросила слепая девочка. Было несложно рассказать о прошлом. Правда, мои детские истории скучные и в них отсутствовали грандиозные моменты. У меня не было великих битв и испытаний, мой дом никто не сжигал, а несбыточная мечта покорить океан так и осталась обычной мечтой. Хотя я потратил все время на совершенствование, однако счастья мне это не принесло. Но история в пустыне была немного интересной. Тогда я путешествовал в поисках знаний, чтобы лучше приспособиться к этому миру. И после нескольких неудачных экспедиций я повстречал духа лисы, за которым погнался сквозь всю пустыню. Лисица привела меня к торчащей из песка вершине башни, куполу гигантской библиотеки Ван Шинтонга, а уже в ней хранились все знания прошлого этого мира, включая бесчинство духов, методы покорения различных стихий и тактики войны. Наверное, будь у меня возможность вернуться назад во времени, я бы выбрал совсем другие книги. Но ничего не поделаешь, тогда шла погоня за юношеским максимализмом. Он и сейчас во мне жив, но уже не здоров. Последствия действий выжигательного отряда я встречал то в Басинксе, то за его пределами. И последствия моих действий и действий моего отряда явно переходят границы норм морали, если не разбивают их вдребезги. Можно ли этим гордиться? Нет. Однако, пока продолжается обучение на собственных и чужих ошибках, я могу смело продолжать совершенствоваться дальше. Лишь после приобретения всего на свете, жизнь перестает иметь краски. Благо то, что мы живем слишком мало и при всем желании не сможем достичь всего на свете. Этим меня и привлекает жизнь, поэтому я даже не брался за разработку особой техники управления кровью для предотвращения старения. Естественная гонка со временем меня вполне устраивает. Тов, заканчивая небольшой рассказ, я обратился к девочке. Если можешь, я поняла, они под землей, и их много. Девочка вышла вперед и приступила к демонстрации мастерского уровня покорения земли. Часть огромной площади начала раздвигаться в стороны, как после срабатывания секретного механизма, но я видел, как Тов делала все на голой силе, и не переставал этому поражаться. Слепая девочка младше меня не на один год, и уже в этом возрасте превосходит меня в прошлом. Даже не знаю, если бы я не разработал технику поглощения энергии, то сейчас был бы на уровне наставника Пакку, может чуть лучше. До уровня настоящего гранд-мастера вроде Тов в жизни бы не добрался, но сейчас не об этом. Платформа раздвинулась и на нас посмотрела снизу вверх кучка воинов солнца, они, как и драконы, считались вымершей цивилизацией. «Кто вы такие?» – громогласно потребовал представиться пухлый мужчина в интересной для дикой местности одежде. У них имелись ткани, причем фабричного производства, не иначе генерал Эйра подогнал. «Да-да, вы вызовете гнев», – кто-то решил поддакивать вождю. «Тише», – все тот же мужчина перебил своего товарища, положив ему на плечо руку. «Мы мирно живем в этих местах и не вмешиваемся в дела внешнего мира. Что вам нужно? Мы пришли увидеть драконов. Среди нас нет магов огня, поэтому можете не переживать, нам не нужен титул дракона», — спокойным тоном начал я, напрягая уши и усиливая голосовые связки. «Мы также не охотники за головами, нам нет смысла продавать драконов. Я здесь», — проводя рукой по воздуху, как по тихой глади, — «заканчиваю, чтобы предложить драконам сделку. Вы можете нас сопроводить?» «Ха, чушь, все драконы вымерли». «Ложь, он лжет». Мы с Тов одновременно опровергли его заявление. «Эх, с ней я ощущаю себя каким-то мистическим дознавателем, преподающим мудрость молодому, но чертовски талантливому поколению. Здесь нет никаких драконов. Если на этом все, то можете убираться. Вы нежеланные гости». Когда полный мужчина закончил, я взял его кровь под контроль и с силой поднял из подземного убежища, сразу на несколько метров в высоту, а после на пару метров в длину, чтобы наши глаза встретились. Разумеется, подобная демонстрация малознакомой магии вызвала ступор у остальных воинов солнца, но мне на них было немного плевать. Они – это пережиток истории, который не справился с одним простым предназначением – не дать уничтожить расу драконов. Ну как не справились? 1% успеха не в счет. Вы проморгали существование драконов. Из-за вас их осталось чертовски мало. И последнее, как я понимаю, тут Н нет. Хрипя, ответил он и попытался ударить магией огня, но его рука была вовремя отведена в сторону магии крови. Залп огня ударил в пустоту, причем очень хороший залп. Их техника дыхания и контроля над пламенем выше, чем у многих мастеров огня. Они здесь, и ты приведешь меня к ним? Неспешно приступил к торгам. Я покоритель воды, и ощущаю любую жидкость в пространстве. Драконов я рано или поздно найду, но вы можете мне помочь. Не переживайте, убивать их никто не станет даже в случае прямой конфронтации. Видишь ли, у меня интерес к реликвиям прошлого, вымирающим зверушкам и опустошенным людям. Что ты хочешь сделать? Переставая барахтаться в воздухе, он поднял руку и дал знак своим людям, что атаковать нас не обязательно. Умно, учитывая, что их лидер у нас в качестве живого щита. Я предложу сделку. В случае ее отклонения, преспокойно уйду. В случае агрессии после отклонения сделки со стороны драконов, оглушу их и уйду. В случае согласия, решение будет не за тобой. Драконы не твоя собственность. Закончил я проговаривать все варианты событий, также меняя расположение вождя с голого воздуха на позицию подле себя. Он не должен на меня слишком злиться. Я не держал его за горло, а контролировал почти все тело в воздухе. Ущерб от этого минимален и лечится обычным сном. «Тебе трудно поверить», — ответил мужчина, к которому я внимательно присмотрелся. Половина его лица разукрашена красной краской, церемониальный колпак с перьями разных животных, золотое кольцо для стяжки короткой бороды. Он определенно жрец, а жрецам свойственно не доверять первым встречным. Беспрекословная вера существует исключительно для Бога или, в его случае, дракона. Но и выбора у тебя нет. «Не переживай», — попытался успокоить его, отстегнув с пояса меч и передав ему. Тот с недоверием его принял, а я сделал кивок вежливости. «Мои намерения чисты. Будь иначе, я бы под пытками выяснил их местоположение и напал. Это ли в моих интересах?» «Думаю, что нет. В моих интересах исключительно выгодное сотрудничество». «Хорошо. Пусть драконы проверят твое сердце», — посмурнев, произнес он и повел нас к мосту. «За нами же последователи, все остальные воины солнца, которые не были обычными зеваками». Через полчаса все задумчиво приступили к подготовке к ритуалу, притаскивая к месту событий ритуальные барабаны и прочие приблуды. Все это происходило возле каменного моста между двумя пещерами, скрывающими двух драконов. Из разговора с вождем племени воинов солнца мне удалось узнать, что драконов зовут Ран-Ишаа, но он отказался отвечать, кто самка, а кто самец, хотя у драконов точно разный пол. В пользу этой теории говорило разное строение их энергетических каналов. Они были схожи, но из-за того, что я впервые сканирую драконов, мне было сложно сразу определить, что к чему. Ладно, неважно, кто пойдет со мной, но лучше, чтобы это был самец, который недавно весело оторвался с самкой. Популяция драконов должна выжить при любом раскладе. Задумчиво приподняв подбородок, я увидел, как вождь вышел вперед и приступил к разговору со своими людьми. Действительно, ранее суд солнца не проводился для покорителей других стихий, что является нонсенсом. Это казалось странным, пока вождь не сказал, что драконы видят души людей. Ох, совсем про это забыл, ведь в библиотеке была книга. Кто-то писал нечто подобное. Что касается моей души, то она прожжена насквозь. Вероятно, придется создать ледяную броню из собственной крови и на неестественной скорости выпрыгнуть из залпа огня, если меня признают недостойным. Именно признание меня недостойным — очень вероятный исход, если не получится переубедить драконов. Все в порядке? Нервно поинтересовалась Кори, находясь не в своей тарелке. Да, коротко ответил, параллельно обрабатывая сотни вариантов сражения с драконами. Если не подействует одно, тогда необходимо приступить к другому. Тысяча вариантов будущего, но только один идеален. Суд солнца. Громко воспел вождь, и все начали бить в барабаны. Убирая руки за спину, я спокойно направляюсь к лестнице, присоединенной к мосту. Любопытно и крайне интересно построить нечто подобное при помощи примитивных технологий. Правда, у них века были на достижение идеала. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Хм. Воины солнца затрубили в рог, и драконы после этого выбрались из своих нор. Один из них красный, а другой синий. Они оба начали кружить вокруг центра моста, куда я только что добрался. Встречайте, самый наглый подсудимый, который забыл занести судьям взятку. Что ж, судить меня будут исходя из того, что вылетит из моих уст. Глава 46. Драконы, часть 2. Итак, великие и могучие драконы, начал я обращение к самым первым покорителям огненной стихии. В первую очередь я хочу до вас донести, что меня не интересуют секреты истинное предназначение магии огня. Интересны только вы двое. Тяжело общаться с громадными существами, у которых длинное худое тело, четыре лапы и огромная голова. По сути, драконы – это летающие ящерицы, которые могут съесть даже крупное животное. Они могли стать хозяевами планеты, будь их раса многочисленной и плодовитой, но за счет малочисленности и долгого периода взращивания нового поколения, все драконы пали под натиском алчных людей. Тем не менее, на них нападали чаще всего группами, а я один против двоих, и у меня не так много права на ошибку. Малейшая неудача тут же обернется катастрофой. На протяжении сотни лет вашу популяцию нещадно уничтожали, продолжил я. Это не вина конкретного человека или правителя. Ответственность лежит на всем человечестве. Одни наотрез отказались вас защищать, другие поддерживали ваше уничтожение и активно в нем участвовали. Вывод таков: виновата вся система в целом. Мне приходилось активно направлять собственную кровь вместо сосредоточения чакры звука. Необходимо было выжать максимум возможного, при этом вложив все необходимые намерения в речь. Драконы – это не люди. Сильного человека со стальной волей, вроде недавно почившего генерала царства Земли, трудно обработать. Что уж говорить про драконов, у которых имеется небольшой иммунитет к магии. Но, как правило, малая крошка, желудок греет. Необходимо выложиться на полную и выжать все возможные силы из себя, чтобы не встретить печальный конец. Однако есть решение этой проблемы. В скором времени все существующие столпы власти будут разрушены, как и беды, вызванные нынешней системой. Приподнимая уголки губ, я завершаю свою речь. Я уничтожу все это, и мне нужна ваша помощь. Глобальные изменения требуют моего присутствия во многих местах, а время до кометы Сазина неумолимо приближается. Если ничего не сделать, тогда огромный материк будет погребен в пламени. Это вызовет гнев духов, которые уничтожат весь мир. Итого, два разрушения. Но если мое разрушение позволит возвести новый мир, то духи уничтожат все на своем пути, включая вас. Поэтому, мое вам предложение. Один из вас станет моим духовным зверем, хранителем, которого я также обещаю оберегать, и не только его. Когда мир преобразится под нашими действиями, я обещаю, что будут созданы заповедники, которые будут хорошо охраняться и позволят вам восстановить вашу популяцию. Взаимовыгодные сделки – это то необходимое, что подарит нам всем наилучшее будущее. Драконы малочисленны, следовательно, любое заявление про их возможное уничтожение они воспримут в штыки. Сразу попытаются нанизать на штык это заявление, но если это не принесет результата, тогда пойдут на марш с этим штыком. И нет ничего лучше, чем рассказать многовековым зверям про угрозу от духов. Это работает на необразованных людей, а на мудрых зверей тем более. Они лучше остальных знают. Месть духов может быть опасна, особенно во времена, когда аватара нет рядом с нами. Драконы замерли и посмотрели друг на друга. Мудрые зверушки не рычат, как дикие звери. Вместо этого они посылают друг другу небольшие волны энергии. Я могу их перехватить, но не читать, для этого у меня нет нужных навыков. Но я могу считать потоки энергии в их телах, они напряжены, но не до такой степени, когда драконы готовы загореться. Пока что все проходит в рамках нормы, не самой лучшей, но за неимением лучшего, буду сетовать на ее благодушие к моей персоне. Наконец, драконы взлетели и начали кружиться вокруг меня. Очень и очень высокие ставки появились на покерном столе, где любая ошибка обойдется мне завершением путешествия. Лучше всего страха пока не выказывать, как и его предвестников. Драконы по-любому оценивают мою душу, а звуки от взмахов крыльев помогают моему сердцу успокоиться. Каждое движение крыла приносит спасательный от жаркого солнца ветерок. Он обдувает тело, заставляя его расслабиться. Но, может быть, это своего рода ловушка. Чем спокойнее жертва, тем проще ее убить. Я знаком с этим не понаслышке. Страх – это чувство, от которого необходимо избавиться, чтобы открыть все чакры. У меня это получилось сделать, но не стоит забывать, что страх возник не на пустом месте. Его создала эволюция, чтобы человечество смогло выжить. Блокировка страха возможна, только если человек достаточно мудр, чтобы обойтись без него. Я же его заблокировал слишком рано и наломал дров, что является моей ошибкой. Но сейчас, стоит ли поддаться этому чувству и перейти в атаку? Всего и надо, что вытянуть руки, взять кровь драконов под контроль и с силой приложить большие туши об этот мост. Проще простого, если забыть об обещании. Я обещал, что до последнего не буду сопротивляться, и если только дело запахнет дыханием дракона, тогда придется действовать. Еще этот вождь, он определенно что-то замышляет. Суд солнца, если я достоин, то меня одарит истинным пониманием огненной стихии, основанной на управлении чистой энергией ци внутри организма. Это значит, что магом огня способен стать любой, если поймет, как контролировать ци. Однако, также важно само понимание магии огня, и это понимание способны продемонстрировать исключительно драконы. Как там писалось, языки пламени окутали мое тело, но они не обжигали мою плоть, и я познал истинное значение пламени. Это писал какой-то старик, а его книга попала в библиотеку Ван Шинтонга. В самой книге он рассказывал о своей истории жизни и встрече с драконами. Обобщая отрывок его жизни, выходит, что если я достоин, меня одарит пламенем, как и того старика. Но, если я не достоин, меня одарит пламенем, которое меня уничтожит. Нет верного способа отличить одно от другого. Разве что принять залп пламени и, если чувствуется боль, заморозка крови и максимальное ускорение. А еще с ожогами нужно будет сражаться с драконами, и если ничего не подействует, тогда, нет, лучше всего довериться инстинктам. К черту осторожность. Туда же пусть направляется страх как инстинкт самосохранения. Я ничего не боюсь. Для меня страх – это иллюзия. Сощуривая взгляд, слегка расслабляю спину и встаю в более удобную позу. Наверное, примерно в такой позиции обычно выступают ораторы, но никак не воины. Слишком много уязвимых мест, слишком много шансов, что меня убьют. Но это не важно. Драконы уже больше минуты летают, совещаются и оценивают мою душу. Вероятно, им попалась очень противоречивая личность. Вроде, на основании только известных им критериев, меня разрешено убить, но выгоды в этом никакой. А вот два моих подчиненных после моей смерти, как минимум, смогут убежать и рассказать о их существовании. И драконы это должны понимать. Ставки высоки для всех. И спустя, казалось бы, минут пять, драконы наконец решили дать свой ответ. Закрывая глаза, я стараюсь сосредоточиться на своих ощущениях. При помощи сенсорики мне стало ясно, что синий дракон приземлился слева от моей руки, а красный дракон справа. Интересное решение, но надолго они не задержались. Спустя мгновение они вновь взлетели и, немного опустившись, запустили в меня с двух сторон пламя. Миг, второй, первый удар сердца, первая секунда. Открывая глаза, я обнаружил взявшее меня в кольцо пламя огненную воронку, которая полностью окутала трехметровое пространство со мной в центре. Интересно, рассматривая огненный вихрь из десятков видов пламени разной температуры, формирующих цветовую гамму, я сделал несколько шагов вперед. Пламя почти упиралось в лицо, но вреда не наносило. Самое распространенное мнение об огне – он сеет только разруху, но в драконьем пламени чувствуется жизнь. Это очень забавно и заставляет задуматься о красном и белом лотосе. Изначально красного лотоса не существовало в этом мире. Был только белый, преследующий гармонию и порядок. В него входили сильнейшие представители человечества, но они почти никогда не вмешивались в исторические события. Бесполезный орден, удерживающий всех сильных магов философией и чушью. Оковы во плоти, а любые оковы меня раздражают. Я рожден, чтобы не соглашаться с любыми ограничениями и разбивать любые цепи. Ломатель оков, который идет наперекор судьбы. Разумеется, что для меня не нашлось места в Белом Лотосе, поэтому было принято решение создать собственный орден. Красный Лотос – символ хаоса и энтропии. Двух концепций, помогающих прогрессу двигаться вперед. Оставался риск полностью уничтожить мир, стремясь к этому идеалу. Однако я игнорировал эту возможность, но идеальное смешивание и переплетение драконьего пламени позволили мне кое-что понять. Чистые хаос и энтропия не способны решить проблему. Порой нужно идти на компромиссы, и не держаться за одну из крайностей. В этом попросту нет смысла. Если нас победит Белый Лотос, то все сильные люди вновь вернутся к затворничеству. Если победит Красный Лотос, то прольется много крови, а наша фракция станет неконтролируемой атомной бомбой. Однако, возможно, решение этой проблемы есть. Необходимо смешать наши идеалы, как это сделали драконы, смешав все виды пламени. Вдвойне забавно, что до встречи с драконами я планировал вступить в прямую конфронтацию и уничтожить конкурирующий орден. Если снять розовые очки, то детский план, при котором два ордена можно усадить за стол правления, он попросту не имеет шансов к существованию. Белый Лотос выступит против или откажется от управления, сославшись на статус наших атас краю. В другом случае произойдет кровавый конфликт интересов. Проблема, при которой придется уничтожить неконтролируемую и опасную переменную, способную пошатнуть новую систему власти. Но, если смешать идеологии Красного и Белого Лотоса, тогда наш путь изменит свой статус на «цель оправдывает средства», но не стоит забывать про мирные способы решения конфликта и статус невмешательства, если это принесет те же плоды. Тем самым мы сможем поглотить конкурентов и, возможно, открыть новые пути для мира во всем мире. Проливать кровь и решать любые проблемы массовыми убийствами – это здорово для быстрого роста силы, но этот подход быстро утомляет и всегда остаются моральные последствия. Мне бы не хотелось, чтобы в будущем кто-нибудь из-за нашего подхода слетел с катушек и начал конец света. Учитывая, что Красный Лотос набирает в основном сильнейшие аномалии этого мира, это ожидаемый исход. И все-таки мне непонятно, что вы пытаетесь мне сказать. Не останавливая поток пламени, ухмыльнулся я, протягивая ладонь и погружая ее в драконий вихрь. Как и ожидалось, драконье пламя в нынешней форме не оставляет ожоги. Но, кажется, оно создано не только для демонстрации нового подхода, подходящего нашему ордену. Драконы просканировали мою душу, следовательно, могли просмотреть всю мою жизнь от начала и до сегодняшней минуты. Маловероятно, чтобы после поглощения этой энергии я мог стать покорителем пламени. Но, с другой стороны, почему бы не попробовать? Магия огня – это выброс энергии в чистом виде. Я же могу выбрасывать энергию, создавая ледяной туман, замораживающий все на своем пути. Но это моя чистая энергия, будет интересно посмотреть, как она видоизменится, если я поглощу драконью энергию. Не вижу препятствий для осуществления задумки. Вспоминая жизнь на загадочном болоте, я понимаю, что пришло время экзамена для поглощения энергии. И, действительно, сейчас мне пришлось не только впитывать энергию с вихря пламени в ускоренном темпе, но и перестраивать энергетические каналы для ее адаптации. Кажется, мне очень помогали драконы, ведь в голову словно поступали инструкции, Как сделать это правильно? Возможно, наваждение, поскольку благодаря сенсорике у меня была карта распространения энергии по телам двух драконов. Но драконы способны со мной общаться, ведь я нахожусь в центре выброса драконьей энергии. Могут возникнуть любые аномалии, да хоть перенос в мир духов. Думаю, это мой предел. Убирая руку со столпа пламени, я тут же стал свидетелем его развеивания. Драконы отлично постарались, поддерживая почти 2 минуты этот вихрь, чтобы я смог измениться физически и морально, став более достойным для одного из них. Они решили одарить меня подарками не по доброте душевной. Во-первых, у нас сделка по возрождению их расы. Во-вторых, это больше предположение, но драконы не способны признать своим хозяином покорителя другой стихии с гнилыми намерениями на будущее. Утопия утопией, но нужно знать меру при ее построении. Хм, голубой дракон взлетел и отправился обратно в пещеру, а вот красный дракон свернулся вокруг меня в кольцо, подставляя шею. Значит, передо мной духовный зверь. Говорят, связь с ними настолько сильна, что смерть хозяина или зверя будет большим ударом для другого. Характерно для драконов, если вспомнить, как умер аватар Року и как дракон остался с ним умирать, хотя мог спокойно улететь с зоны извержения вулкана. Надеюсь, мы поладим и станем хорошими друзьями, вежливо обратился я к питомцу. И да, не против, если мы подбросим до северного храма воздуха двух очаровательных девчонок. Глава 47. Амон, эпилог и тома. Первое правило драконов. Никогда не летай на драконах. Второе правило драконов. Дважды подумай, прежде чем нарушать первое правило. Драконы – невероятно быстрые ящерицы, способные преодолевать огромные расстояния за короткое время. Однако вместо романтической атмосферы во время полета нам пришлось подняться как можно выше и с помощью водяного тумана замаскировать компромат на генерала Айра. Дракон – это солидный козырь, который нельзя показывать другим до поры, до времени. Хотелось бы особенным образом его продемонстрировать, чтобы произвести резонансный эффект. Однако за подобные желания приходится дорого платить. Маскировка водяным туманом снизила видимость до нуля, и мы увидели целых ничего. Было много жалоб от девушек, которые вели себя так, будто их разочаровали. То вжаловалась, что хотела погреться на солнышке, подлетев к нему поближе, но получила тучу холодного тумана в лицо. А драгоценная Кори жаловалась, что наслаждалась пейзажами с высоты птичьего полета. Первые пару минут, пока мы не покинули остров и я не создал этот самый туман. Затем восторженные восклицания сменились 5 стадиями депрессии, которые привели Кори к состоянию тоф. Обе начали жаловаться на холод. Я не в силах должным образом управлять облаками, пожал плечами по факту приземления в относительно удаленном от северного храма месте. Так что привыкайте. Пока дракон не станет объектом сплетен общественности, нам придется передвигаться подобным образом. Облом. И не говори, Тоф поддержала Кори. Дракон также не был доволен и, демонстративно фыркнув, свернулся в кольцо и улегся спать. Путешествие на летающем монстре заняло 2 дня, и за это время мы сделали лишь 7 коротких остановок. Во многом это обусловлено моей способностью передачи энергии, благодаря которой дракон постоянно получал топливо для полета. Проще говоря, я сделал из благородного и опасного дракона спорткар. Ладно, девчата, в шутливой манере обратился я к подопечным. Мне нужно забрать защитный комплект у механиста, а вам следует переодеться в новую одежду из Басинксе. Время для нее пришло. Это зачем? Тоф резко задрала бровь, чуть ли не в знаке вопрос. Нам нужно сменить имидж. Зачем? Спросила Кори, бросая беглый взгляд на сумку, которая покоилась на спине дракона. До этого я сам таскал походные вещи, а теперь это святая обязанность могучего дракона. Многие знают наши лица, и будет не очень хорошо, если наши личности раскроются по пустяку. Для начала, будет весело поморочить всему миру голову. Чем дольше, тем лучше. Поняла, улыбнулась Тоф. Мы теперь наемники, скрывающие лицо, силу и даже тело. От этого заявления можно провалиться под землю от стыда. Похоже на то, сказал я спокойно. К тому же нам понадобятся псевдонимы, иначе маскировка потеряет смысл. Есть предложение, девушки на мгновение замялись, а потом начали. Другими словами, они стали демонстрировать свой истинный возраст. От принцессы Раздора до сих пор едва удавалось удержаться, чтобы не засмеяться. Ладно, Кори еще могла бы с этим прозвищем смириться, но от Тоф такого точно не ожидалось. Но шутки шутками, а псевдонимы важны. Они должны иметь смысл, так как могут прочно прикрепиться к нам на долгое время. Вот что я предлагаю. Милинтика и Назария. Асе, откуда это взялось? Это же обычные имена. Сразу отклонила Кори. О, мне нравится Назария, вставила Тов. Послушайте, Назария означает зоркая, что соответствует Тов, способной сканировать пространство. Она видит лучше многих, но выглядит как слепая. Это создает интересное противоречие, начал я. Дальше. Милинтика, это как полыхающий огонь, что идеально описывает Кори, способную поджигать землю и создавать магму, несмотря на то, что она по природе маг земли. Еще одно противоречие. Может быть, просто Мили, размышляя, Кори потерла подбородок. Ведь Милинтика звучит сложно. Думая об этом как о полном имени, я пожал плечами. Тов, а ты что думаешь? Хо-хо, девочка изобразила злодейский смех. Бойтесь меня, ведь я вас вижу. И пафосно выкинула руку вперед. Прямо жест рука-лицо сам собой напрашивается. Но пусть дурачится. Так, осталось подобрать себе новое прозвище. Если вспомнить прошлое, то гадалка предсказала, что я буду невидимым для мира. Тогда я еще не придавал этому значения, но позже повстречал циклопа, который был наемником. А во время нашего дружеского спарринга мне пришла мысль, быть наемником, значит быть незаметным для многих и получить свободу от наций, стать незаметным для чужих обычаев, законов и всего прочего. Вместо этого, идти своим путем. Омон, подтвердил я, означает сокрытый и невидимый. Хотя отец рассказывал о именах гораздо больше пары слов. Пытаясь вспомнить, я иронично ухмыльнулся. Обладатели этого имени, как правило, отличаются активностью и постоянным движением вперед. Они больше всего ценят свободу и независимость, часто проявляют лидерские качества, но, как правило, остаются одинокими. У них мало поддержки со стороны окружающих, близких и друзей, так как они часто сталкиваются с социальными трудностями. И причина этому – сокрытие истинных чувств за маской завышенной самооценки. Удивительно, но во многом похоже на меня. Недовольно скрестив руки и покачивая головой, вернулся к реальности. «Ну, ты не очень сокрытый и невидимый, скорее выделяющийся», — напомнила Кори. «Ой, подожди, то есть, это тоже противоречие, ты же скрывал дракона». Типа того», — повторился я. «Мне придется часто быть на виду и в центре событий. Поэтому, да, противоречие. Ладно, раз мы разобрались с именами и вашей экипировкой, можете приступать к женскому переодеванию. Я же отправлюсь в Северный храм воздуха». И под смущенным взглядом Кори, которая некоторое время будет называться Мили, я направился к Северному храму воздуха. В прошлый раз мне не удалось оценить храм, расположенный на вершине горы. Были свои причины, которые сейчас отпали. Однако вести себя как терминатор было бы глупо, и я не пошел по прямому пути. Вместо этого сканировал окружение, используя сенсорику, и тщательно избегал людей. Шпионы могли скрываться под гражданской одеждой, притворяться нищими или беженцами. Не обязательно вступать в стычки с военными патрулями, чтобы привлечь внимание. Тем более, что я оставил здесь очень опасный и хорошо подготовленный отряд. Это, наверное, самый опасный отряд, состоящий из тех, кто выжил в экстремальных условиях, и с точки зрения этого мира, он представляет опасность. Подойдя к основанию горы, я применил магию крови и воды. Первое было необходимо для быстрого поднятия вверх, а второе – для маскировки. Никогда не думал, что превращение себя в летающего снеговика может вызвать такой стыд, но эту мысль я выбросил из разума как можно быстрее. «Механист», – произнес я имя инженера, изготавливающего мой костюм. «Хм, ладно, нужно сохранить деловые отношения». В прошлый раз я попросил Кори убедить механиста сделать заказ на должном уровне или даже безупречно. Надеюсь, она не усердствовала в выполнении моей просьбы. Изобретатели могут выполнять работу хорошо лишь с ясным разумом. И чтобы его ум оставался ясным, я тщательно пробрался через беженцев в храме, используя сенсорику, чтобы избежать их внимания. Они заняли весь храм, и многие церемониальные залы монахов теперь стали временными убежищами беженцев царства Земли. Если бы маги воздуха воскресли, они бы подавились от гнева. Сколько бы я ни двигался по храму, избегая обычных людей, каждый раз сталкивался с признаками индустриализации. Множество труб, сложных вентиляционных систем, практически современная система водоснабжения и паровые машины. Да, добро пожаловать в Лондон 19 века. Неожиданно и приятно, что этот мир начал двигаться в сторону стимпанка. Подумать только, что скоро могут создать компьютеры еще до изобретения первых баллистических ракет. Да, меня действительно заинтересовал вопрос, что ждет мир дальше, никогда не узнаешь, пока не увидишь. Эй, а давайте сегодня полетаем на флайерах. Я придумал новую игру, раздался голос подростка, который общался с несколькими детьми. Воздушные налетчики. Один из нас будет держать предмет, а все остальные будут пытаться его отобрать. Что скажете? Десятикратное ускорение. Как пуля я пронесся из одного коридора в другой, чтобы избежать столкновения с детьми. Забавно получалось, будто я вампир. Текущее время склоняется к вечеру. Сумерки приближаются незыблемо, наводя на мрачные ассоциации. Ха-ха, и если хорошенько подумать, то во многом я похож на вампира. Взрыв. Я услышал странный взрыв, звук которого донесся снизу. Оглядевшись, обнаружил подсвечник, подозрительно прикрепленный к стене. Понятно, скрытый вход в убежище гениального создателя, вполне ожидаемо. При его отдергивании часть стены раздвинулась, открывая вид на изогнутую лестницу. Вероятно, до появления инженера существовало множество скрытых ходов, а с его приходом их количество значительно увеличилось. Судя по отделке, эту лестницу построили совсем недавно. Она ведет к важным, поистине громадным секретам, способным разжечь во мне дух авантюризма. Так я думал, спускаясь вниз. Итак, если смешать это и это, то получится то, что получится, пробормотал ученый, смешивая две колбы в одну. Это чуть не заставило меня подавиться воздухом. Отключив сенсорику, я быстро спустился вниз, вбежал в лабораторию и едва успел вовремя. Пришлось быстро вмешаться и разъединить жидкости в колбах, ведь они вызывали реакцию, способную вызвать мощный взрыв. Нельзя допустить, чтобы изобретатель получил травмы до сдачи заказа. Первый раз ему повезло, но удача – сложная штука. Могло бы и убить, прокомментировал я мрачно. О, так это магия воды, улыбнулся сумасшедший изобретатель. Некоторые части его тела были заменены на протезы. Неудивительно, что он проигнорировал мои замечания, приподняв монокль и внимательно изучая висящую в воздухе жидкость. Ему нет дела до того, что пару мгновений назад он мог пострадать или умереть. Конечно, водичка в воздухе гораздо интереснее собственной жизни. Механисту все равно, что ранее реагенты были смешаны. Однако, что могло вызвать такую сильную реакцию в воде? Водород и фтор, кислота и щелочь, вы решили выполнить заказ уникальным способом. Что вы смешивали? Спросил я спокойнее, возвращая две жидкости в их колбы под внимательный взгляд изобретателя. Надеюсь, механист не создаст устройство, способное управлять магией, ведь это может усложнить контроль в обществе, где каждый может стать магом благодаря одному приспособлению. Потенциал человека ограничен, а наука безгранична в стремлении уничтожить мир. Ну, я добавил немного едкой кислоты в сладкую вязкую жидкость, оставшуюся от производства мыла, ответил он. От этих слов мне стало немного неловко. Хоть курс химии живет где-то в глубинах памяти, но я изучал эту науку больше ради интереса. И если взять все мои воспоминания, очень надеюсь, что механист не смешал азотную кислоту с глицерином. Понимание того, что этот человек чуть не синтезировал нестабильный нитроглицерин прямо перед моими глазами, даже затмило не мой вопрос, а он все полученные жидкости на вкус пробует. Сладкую вязкую жидкость. Как он понял, что она сладкая? Могло бы и убить, повторил я. Но не взорвалось же, радостно ухмыльнулся безумный ученый, продолжая наблюдать за легко воспламеняющейся жидкостью. Как бы мне хотелось сказать, каждому свое, а мне свое подальше от тебя. А что насчет заказа? Спросил я, проходя рукой по волосам. Надеюсь, в заказе не будут бомбы, хотя от этого человека можно ожидать всего. Он не щадит себя, у него есть ожоги, протезы, опаленная бородка и половины волос нет. Страшно представить, какую пакость он может сделать нерадивому клиенту. Но есть профессиональная гордость и этика, а люди с репутацией к этому стремятся всю жизнь. А да, точно, заказ. Он резко повернулся ко мне. Вы же полковник, впрочем, совсем о вас забыл. Я все сделал. Сначала я думал, как бы прикрепить к вашей одежде громоотвод, но потом до меня дошло. Нужно создать металлические слои с высокой электропроводностью. Высокая электропроводность возможна, если использовать углеродные волокна, нахмурился я, но создавать из них броню та еще задача. Зря я это сказал. Пришлось резко погрузиться в долгие и муторные обсуждения о том, что это за вещи, кто такой Эдисон. Но, возможно, это поможет механисту создать электрические лампы и тем самым начать эпоху, когда мир превратится в светящийся оазис при взгляде из космоса. Кто знает. Однако после объяснения мы поговорили о темном комбинезоне, покрывающем тело с головы до шеи. Он обеспечивает равномерное распределение молний по всему телу, что минимизирует ущерб. Хотя, верить ему на слово сложно, но он искренне уверен в своих словах. Костюм также прошел успешные тесты и испытания. К тому же, у него есть и другие преимущества. Защита от С-блокеров, холодного оружия и мелких камней. Хорошая броня для тех, кто не хочет быть рыцарем в блестящих латах. Что насчет защиты от огня? Спросил я, довольный проделанной работой над комбинезоном, но проще называть это костюмом. Чтобы скрыть творение от ненужных глаз, я решил закрыть его внешней одеждой, огнестойкой. Ну, как шкура дракона, наверное. Не знаю, не видел этих тварей. Механист поправил монокль. Ваши средства поспособствовали новому открытию. Я даже укрепил ткань, сделав ее прочной и стойкой к разрушению. Кажется, этот гений случайно создал аналог арамидных волокон, которые используют в кевларе. Особо не заморачивался с дизайном, но ткани было немного. Искупал ее у знакомого из народа огня. Он на ней брали сверх всякой наглости, поэтому осталась проблема с повязкой на лицо. Если вы дадите немного. Нет, строго прервал я. Мне не нужна маска на лицо, у меня уже есть. Механист кивнул и направился к свалке, можно так назвать груду всякого хлама, разбросанного у левой стены. И что заставило меня дрогнуть. Оттуда он вытащил темный костюм, длинный плащ с капюшоном, обычные сапоги и перчатки с металлическими пластинами. Со свалки. Это все, он аккуратно сложил вещи на стол, где недавно экспериментировал с реагентами. «Не помешаю, если сейчас примерю?» – спросил я. «Конечно, конечно, не буду мешать, только...» КХМ, демонстративно покашлив, механист намекнул, что пора бы оплатить вторую часть заказа. Вздохнув, я отстегнул от пояса мешочек с деньгами и кинул ему. На радостях он словил оплату и отошел подальше, усаживаясь на ветхий стул. Казалось, он планирует пересчитать все деньги. Игнорируя счетовода, я принялся переодеваться. Больше всего проблем вызвал защитный костюм, который плотно облегал тело. Его сложно снять и еще сложнее надеть, примерно за 30 секунд при максимальном ускорении. Что же касается остального, перчатки и сапоги подошли к телу как влитые, а капюшон маскировал мои волосы и челку. Оставалось скрыть только. В этот момент статуя, возвышающаяся в мастерской и лаборатории, засветилась. Хаем, это статуя аватара, а она светится лишь в одном случае, когда дух Равы вновь пробуждается и начинает действовать. Неужели тот старик отошел в мир духов и появился новый аватар на южном или северном полюсе? После воздуха идет вода. Или же вековой дед решил вдруг действовать, набравшись, как он думал, достаточной силы, чтобы бросить вызов всему миру. Нонсенс. Бросил механист, разбрасывая монеты по всей лаборатории. Ему деньги нужны как воздух, чтобы прокормить беженцев, поселившихся теперь в его храме. Так что я могу представить, как его поразило свечение глаз у статуи. Я проигнорировал его и подошел к статуе почти вплотную, медленно поднимая голову и всматриваясь в синие глаза. Казалось, сердце начало биться чаще. Нет, будто до этого оно совсем не билось, как у мертвеца. А теперь у меня появился тот, кто в совершенстве владеет всеми четырьмя стихиями, имеет доступ к энергии самого мощного духа и обладает поддержкой и опытом всех предыдущих воплощений. Настоящий монстр и читер в одном флаконе. Улыбаясь, я вернулся к столу, где лежала моя одежда. Среди нее была небольшая сумка и темный сверток. Меня интересовало второе. То, что скрывало мою маску от внешнего мира. Разворачивая сверток и смотря на маску, мне вдруг вспомнился последний разговор с родителями, прежде чем я сбежал из дома. «Точно, Мун», — обратился тогда ко мне отец. «Эта маска передавалась из поколения в поколение, к первому сыну, и ты можешь взять ее в свою комнату. Она твоя, правда? Но разве она не является наследственной? Нет, я получил ее, когда мне исполнилось 20. Но ты быстро растешь, и о тебе хорошо отзываются другие. Ты можешь хранить ее и даже носить, когда твое лицо станет шире и вытянется. Ха-ха». Медленно я поднес маску к лицу. Сердце билось как бешеное, заставляя барабанные перепонки напрячься. Горло пересохло, а руки слегка дрожали. Но эта маска идеально легла на лицо, став его незыблемым продолжением. Механист, уже другим, более приглушенным из-за маски голосом, я обратился к потрясающему изобретателю. «Цените свою жизнь, она у вас одна, а ваши возможности могут изменить судьбу всего мира. В будущем, когда хаос уляжется, я навещу вас вновь. Думаю, вам понравится проект по строительству самого современного и технологичного города в мире, особенно если там вы сможете заселить всех людей, которые зависят от вас». Все еще удивленный от недавней светящейся статуи, мужчина перевел на меня взгляд. «Ну, звучит здорово», он слегка вытянул лицо. «Но на это же денег, куча нужна, и разрешение на строительство. Ну, и война еще идет. Нет проблемы, которую нельзя решить». В мире объявился аватар, немного странным тоном глашатая говорил я, словно маска мистическим образом соединяла того человека из видения Басинксе и меня в одно целое. «Сейчас начнется глобальное противостояние множества интересов, а каждая борьба готова подарить нам множество уникальных возможностей, способных сделать мир чуточку лучше, или полностью уничтожить его». Кивнув на прощание, я направился к выходу. Больше я не скрывался, спокойно направляясь к выходу. Все, кто меня видел, старались держаться подальше и не подходить. Наверное, белая маска с красным пятном на лбу наводила беженцев на мысль, что я как-то связан с народом огня. В этом есть доля истины, которая осталась позади. Выйдя на улицу, я вдохнул холодный горный воздух, усиленный видом снежных пейзажей. Рядом с севером всегда холодно и есть снег, но пока рано возвращаться на родину. Нужно посетить нейтральный остров Киоши. Благо, на драконе мы доберемся очень быстро. Я хотел посмотреть на нейтральную сторону конфликта, которая не жила в изоляции, как северное племя воды. Еще ходили слухи, что там сильные воины, владеющие боевыми искусствами. Удивительно, что воины Киоши дожили до наших дней. Я уже встречался с Дайли. Интересно посмотреть на вторую сторону наследия предыдущего аватара, или дважды предыдущего. Во время размышлений я спускался с горы и, достигнув ее основания, остановился. Далее прошел еще 60 шагов, чтобы вновь остановиться у центра поля. Четыре стихии, верно, земля справа от меня сильно промокла, пропитываясь снегом. Собрав все силы, я выпустил свою энергию и поднял огромную грязевую волну, направляя ее вправо. Не самая мощная атака, но ее можно усилить новыми тренировками в борьбе против сильнейшего существа на планете, если возникнет необходимость. Затем я сделал шаг назад и резко повернулся на 180 градусов, словно исполняя танцевальное движение. Справа от меня снежные сугробы растаяли, и от одного движения руки волна окатила большую область. Поднимая руки выше головы, я слегка расслабил запястья, чтобы они свисали, но на деле они начали подниматься вверх, и чем выше поднимались, тем суше становился воздух. Я буквально извлекал воду из окружающего воздуха, чтобы затем превращать ее в пар высокой температуры. К моменту, когда запястья приняли вытянутое положение, передо мной была туманная пленка. Если в нее попасть, то можно получить ужасающие ожоги. И последнее. Резко поворачиваясь, используя новые каналы, я выпускаю из руки светло-голубое пламя. Это своего рода жидкий лед, который имел разрушительную силу жидкого азота, а сам поток ледяного пламени вышел не очень длинным. Всего 8 метров, но это лишь первый тест новой способности, полученной от драконов. К тому же, перчатки препятствовали высвобождению. Энергии приходилось дополнительно преодолевать препятствия, чтобы приобрести форму, но любое ограничение делает человека сильнее после его преодоления. Вода, магия крови и воды, земля, грязь, огонь, ледяное пламя, воздух, обжигающий туман. Итак, я готов, вновь вставая в ровную стойку, я направился к своим спутникам.